Не успел я вернуться, а меня уж схватили трое десятских за шиворот, да и тащат во строк. Помилуйте, я купеческий племянник, не смеете меня трогать? Ничуть не бывал, связали руки, да и посадили во строк, в темную и наручники надели. Вор, дескать. Не больно весело, барин, сидеть во строге. Духота такая, что не вытерпишь, на руках железы. Хочешь руки поднять — нельзя, хочешь лечь — негде, хочешь есть — вода тебе да хлеб. Не приведи Бог попасть во строк. Вот разнеслась молва по городу, что Иван Петров Фадеев украл у частного перстень червонного золота. Меня, дай Бог здоровья, добрые люди любили. Пошли просить городничего, чтобы он сам при себе сделал следствие. Городничий наш, добрый такой, служил в мушкетерском полку поручиком, сам отправился к частному и взял с собой секретаря правления Истряпчего. А с горя частный так назюзился, что лыка не вязал. Послали за мною. Привели меня с инвалидами, как преступника. Стыдно было перед народом, а делать нечего. «На тебя показывает частный пристав, — говорит мне городничий, — что ты украл у него в доме Женино кольцо червонного золота с голубыми камешками». «Я не крал никогда ничего, ваше высокоблагородие, — говорю я. Была ли когда молва в народе, что Иван Петров Фадеев — мошенник и вор?» А частный так и мычит: «Вор, вор, я вам говорю, вор. Еще вчера видел я у Марьи Петровны на правой руке это кольцо. Да извольте сами спросить». Частный позвал жену и привел ее к городничему. «Вот, — говорит, — хоть убейте, убей меня гром, еще вчера на этом пальце было...» «Фу ты, пропасть! Как же оно здесь опять очутилось?» «Какое кольцо? — спросил Марья Петровна. — У меня никакого кольца не крали. Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками». «Стыдно тебе, — говорила она мужу, — пить до того, что из ума выживаешь». Частный разинул рот, одурел совсем. А городничий, стряпчий секретарь перемигнулись и смекнули дело, да как прыснут разом. Начнут голубчики хохотать, животы себе надорвали. Меня тут же и отпустили домой. Так все и кончилось. Городничий сказал только: «А тебе, брать сурок, не носить перстеньков, да не ухаживать за барыневи, а взять себе в дом хорошую хозяйку, которая смотрела бы у тебя за всем». «Слушаюсь», — отвечал я, — «да и давай, Бог, ноги домой. А радость-то какая! Сенька, Сидор, все соседи, все православные пировали у меня до утра». На другой день частные и частниха выехали из города. А я в первый мясоед взял себе жену у соседа Сидора. И вот третий год, — прибавил Фадеев, — живем себе, слава Богу. Нечего сказать. Ладно.